471. Гуру. Жизнеописание носителей света очень нужно для того, чтобы показать людям наглядно и воочию, как надо жить, устремляться и трудиться на земле для общего блага. Слова могут быть бессильны, но пример применения на практике в жизни обычной, велений учения жизни, неотрицаемо убедителен. Указано ясно рукой и ногой человеческой. И не абстрактное теоретизирование, но действия чисто земные, насыщенные огненной целеустремленностью, убедительнее всех слов. Проповедь отошла, осталась жизнь. Так, изучая земную жизнь служителей света и им подражая твердо и неуклонно, находите ту узкую тропу, которая ведет в свет.